Сафронов по дороге сюда опасался, что взвод не справится с задачей. Но Любу ему вернули. Вместо нее в госпитальный передали санинструктора из эвакоотделения. А отсутствие одного санитара пока не ощущалось, потому что раненых поступало немного. Шли они небольшими группами через интервалы. Такую нагрузку их неукомплектованный батальон вполне мог выдержать. Тут Сафронов подумал, вот так, как сейчас и надо, а лучше бы совсем не было раненых, путь бы продвигались без потерь. Эта мысль не показалась ему странной. Странным показалось другое, как она раньше не появлялась. Но тотчас же он возразил сам себе, не мышь хозяева положения, хозяин война. Он стоял у своей палатки. И вот так, спокойно, рассуждал сам с собой. На поляне расположилось несколько легкораненых. Их уже осмотрели, кого надо подбинтовали, и в любую минуту могли эвакуировать дальше, в тыл. Легкораненые не хотели эвакуироваться, и почти каждому он отвечал безоговорочно, «Так положено, вы тут не командуете». «Но нет же, нет! Не то это!» — в душе возражал он сам себе, вспоминая последний разговор с корпусным врачом и его едкое замечание. «Предложение ваше, капитан Сафронов, явно опережает ваши рабочие возможности. Работайте лучше, а насчет организации мы уж сами как-нибудь». Показалась Люба, попросила разрешения на минуту пройти в госпитальный взвод. «Я мигом». «Пожалуйста, пожалуйста. Вы знаете, Галина Михайловна, о вас хорошо отзывается». «Я тоже», — поспешно ответил Сафронов, скрывая неожиданное смущение. Хотя действительно, Галина Михайловна была ему по-человечески симпатична, и он искренне сочувствовал ей. Ему почему-то казалось, что проявление этих чувств может скомпрометировать его перед подчиненными. Подошла машина. Из нее, неуклюже придерживая ногу, вылез человек с редкой фигурой, большая голова, квадратное туловище, будто огромный арбуз положили на книжный шкаф, а к нему приладили короткие, как у рояля, ножки. «Эх!» — козырнул солдат. «Это Санбат?» «Да. А вы из какой части?» Солдат назвал часть. «По адресу», — сказал Сафронов. «Как самочувствие? Есть жалобы?» «Нормально. Жалоб нет. Есть просьба». Сафронов поначалу думал, что солдат контужен или заика. Но теперь увидел, что экает он по другой причине. В момент паузы подбирает подходящее слово. «Слушаю». «Не отправляйте. Никуда я не хочу, потому в свою часть желаю вернуться». Сафронов молчал, а солдат продолжал упрашивать, все более распаляясь. Честное слово, пустяк, два осколочка, язви их. Я и в полку говорил, а они, язви их. Тут Сафронов вспомнил, что у него не хватает санитара, и придирчиво оглядел прибывшего. Кряж, наверное, за двоих сойдет. А почему бы и нет? Фамилия? Солдат принял стойку, доложил по форме. «Рядовой Лепко, останетесь у меня санитаром, не возражаете?» «Большое спасибо, только зайдите, пусть оформят и рану посмотрят». «Есть!» Он хотел дать строевым шагом, но оступился и, скрывая боль, похромал в палатку. Дело шло вяло. Ни работа, ни отдых. Так, занятость. За полдня прошло два десятка раненых, в основном легких и средней тяжести. Вы, солдаты, без оружия. Ну, что без оружия, то да. А что солдаты, то... И тут Сафронов представил ночной бой. Тени врагов, что метались от березы к березе. Свои выстрелы. пусть не положено медикам,